Глава 18. Доктор Жильбер. В то время, как народ бросился на двор Бастилии, испуская крик радости и негодования, два человека захлебывались в мутной воде окружающего крепости рва. То были Белье и Пету. Падение ошеломило доброго фермера. Им бросают веревки, протягивают шесты. 5 минут спустя их с триумфом несут, и, несмотря на то, что они все в грязи, всякий протягивает к ним руки, чтобы обнять. Один дает Белье глоток водки, другой протягивает Пету сосиску и вино. Третий их обтирает и тащит сушиться на солнце. Вдруг идея, или скорее воспоминание, пробегает в уме Белье. Он быстро освобождается от этих непрошенных забот и бросается к Бастилии. «К заключенным!» — кричит он. «К заключенным!» «Да, к заключенным!» — кричит Пету и бросается вслед за фермером. Толпа задрожала, вспомнив о жертвах. Она повторила в один голос. «Да, да, да, к заключенным!» И новая волна осаждающих ломает преграды и, кажется, хочет до основания разрушить стены крепости, чтобы внести туда с собой свободу. Страшное зрелище представилось глазам Белье и Пету. Опьяненная, разъяренная толпа разлилась по двору. Первый солдат, который попался ей под руку, был разорван в куски. Ганшон молча смотрел на все, что происходило вокруг него. «Гнев народа», — думал он, — «бесполезно даже стараться остановить, как и течение больших рек. Они менее приносят вреда, если их предоставить самим себе». Эли и Гюллен, напротив, бросались вперед к душегубцам. Они просили, умоляли, говоря, что они обещали спасти жизнь гарнизону. Прибытие Белье и Пету было подкреплением для них. Белье, за которого мстили, был жив. Он даже не был ранен. Доска подвернулась под его ногой, вот и все. Он принял только грязную ванну и ничего больше. Весь гнев был главным образом направлен на швейцарцев, но их нигде не было. Они успели переодеться в балахоны из серого полотна, вследствие чего их приняли за прислугу или за заключенных. Когда первые победители показались на платформе, все, кто был окрест, то есть сотни тысяч человек, испустили страшный радостный крик. «Бастилия взята!» Миллион людей слились в радостных объятиях. Белье и Пету вошли вместе с другими. Они не могли торжествовать, пока не выпустят на свободу всех пленников. Проходя комендантский двор, они заметили одного человека в сером пальто. Он спокойно стоял, опираясь на трость, с золотым набалдашником. То был комендант Делане. Он спокойно ожидал друзей, которые бы его спасли, или врагов, готовых погубить его. Белье, увидев его, вскрикнул и прямо подошел к нему. Делане тоже узнал Белье. Он сложил руки и устремил на Белье взгляд, который как бы говорил: «Так это вы, который первым хотите нанести мне удар?» Белье понял и остановился. «Если я с ним заговорю, — подумал он, — его сейчас узнают, и тогда он умрет. Но как же найти доктора Жильбера среди этого хаоса? Как вырвать у Бастилии тайны ее?» Делане тотчас принял чувство великодушия, которое остановило Белье. «Что вы хотите?» — спросил вполголоса Делане. «Ничего», — отвечал Белье, указывая ему пальцем дверь, как бы говоря этим, что бегство еще возможно. «Я бы хотел только найти доктора Жильбера». «Третья башня», — отвечал Делане тихим, чуть слышным голосом. «А, вот и комендант», — произнес чей-то голос позади Белье. Голос был спокоен, но в каждом звуке, который он произносил, слышалось как бы лезвие кинжала, направленного на грудь Делане. Он принадлежал Ганшону. Восклицание Ганшона было услышано. Окружавшие его встрепенулись, взглянув воспаленными глазами на Делане, и бросились на него. «Спасите его», — сказал Белье, проходя около Эли и Гюллена, — «иначе он погиб». «Помогите нам», — отвечали они. «Я должен остаться здесь и спасти еще одного». В одно мгновение ока Делане был схвачен тысячами бешеных, поднят и увлечен. Эли и Гюллен кинулись за ними с криком: «Остановитесь! Мы обещали сохранить ему жизнь!» То была ложь, но она вырвалась одновременно из двух благородных сердец. В одну минуту Делане, а за ним Эли и Гюллен, скрылись в проходе, выходящем на площадь, при криках окружающей толпы: «В ратушу! В ратушу!» Для многих Делане эта живая добыча казалась не менее важным приобретением, чем мертвая побежденная Бастилия. Странное зрелище представляло собой Бастилия, не видавшая до сих пор в продолжении 4 веков никого, кроме часовых, тюремщиков и сурового коменданта. Бельё с минуту посмотрел на Делане, которого скорее несли, чем вели. Бельё улыбнулся, посмотрел вокруг себя, заметил Пету и бросился к нему с криком: «Третья башня!» Испуганный тюремщик попался к нему навстречу. «Третья башня?» — спросил Бельё. «Вот здесь», — отвечал тюремщик. «Но у меня нет ключей». «Где же они?» «У меня их отняли». «Гражданин, одолжи мне твой топор», — сказал Бельё стоявшему возле него человеку. «Возьми», — отвечал он. «Мне он более не нужен. Бастилия взята». Бельё схватил топор и бросился к лестнице вслед за тюремщиком. Тюремщик остановился перед дверью. «Вот тут». «Человек, заключенный в эту комнату, называется доктор Жильбер?» «Не знаю», — отвечал тюремщик. «Он прибыл сюда 5 или 6 дней тому назад?» «Не знаю». «Ну», — сказал Бельё, — «так я сам узнаю». И сильным ударом топора он выломал дверь. От нее отлетели щепы. Через минуту взгляд его мог проникнуть в комнату заключенного. Луч света, проникавший в тюрьму сквозь решетчатое окно, освещал человека, стоявшего в оборонительном положении, с отломанной от кровати доской в руке. Этот человек, очевидно, готов был убить первого, кто к нему войдет. Несмотря на длинную бороду, бледное лицо и подрезанные волосы, Бельё тотчас его узнал. То был доктор Жильбер. «Доктор! Доктор!» — вскричал Бельё. «Вы ли это?» «Кто меня зовет?» — спросил заключенный. «Я! Бельё! Ваш друг!» «Вы? Бельё?» «Да! Он! Мы!» — закричали 20 человек, стоявшие на площадке. «Мы победители Бастилии! Бастилия взята! Вы свободны!» «Бастилия взята? Я свободен?» — вскричал доктор. И, просунув руки через отверстие, он с такой силой нажал на дубовую дверь, что кусок ее с треском остался в руках заключенного. «Подождите», — говорил Бельё, понимая, что еще одно подобное напряжение могло окончательно истощить его силы. «Подождите». И он удвоил свои удары. Через постоянно увеличивавшееся отверстие можно было видеть, как заключенный, бледный как привидение, в изнеможении опустился на скамью, не чувствуя достаточно сил, чтобы поднять валявшуюся перед ним деревянную перекладину, между тем, как минуту назад он чуть не разломал стену Бастилии. «Бельё!» — шептал он. «Да!» «И я тоже! Я! Пету! Господин доктор! Вы помните беднягу Пету, которого вы поместили к тетушке Анжелике? Пету также пришел освободить вас!» «Я уже могу пролезть в эту дыру!» — закричал доктор. «Нет!» — отвечали все в один голос. «Подождите!» Минуту спустя Жильбер был в объятиях Пету и Бельё. Жильбер был в описываемую эпоху не старше 34-35 лет, с бледным, но не болезненным цветом лица, черными волосами, с проницательным и смелым взглядом. Приподнятая верхняя губа открывала ряд зубов ослепительной белизны. Одет он был просто и строго, как квакер, но эта простота своей крайней чистотой была близка к изяществу. Рост его был несколько выше среднего. Сила же его была чисто нервная. Мы сейчас видели, до какой степени она могла доходить в первую минуту возбуждения, если причиной его был гнев или энтузиазм. Хотя прошло уже 5 или 6 дней, как он был заперт в тюрьме, но было заметно, что он заботился о себе, как и всегда. Борода, немного отросшая в эти дни, еще лучше оттеняла бледность его лица, и одна указывала на некоторую небрежность в туалете заключенного. Обняв Бельё и Пету, он обратился к толпе, наполнявшей его каземат. Одного мгновения было ему достаточно, чтобы овладеть собой. «Наконец, настал тот день, который я давно предвидел», — сказал он. «Благодаря вам, мои друзья, и благодарю провидение, которое всегда покровительствует свободе народа». И он протянул обе руки к толпе, которая по одному его взгляду и голосу признала в нем высшего человека и едва смела прикоснуться к нему. Выйдя из тюрьмы, он шел впереди всех, опираясь на плечо Бельё. За ним шли его освободители и Пету. Подойдя к двери, Жильбер остановился перед проникавшим в нее светом. Скрестив руки, он поднял глаза к небу и проговорил: «Приветствую тебя, чудная свобода! Ты уже давно родилась в моей душе, и мы с тобой старые друзья. Приветствую тебя, чудная свобода!» Улыбка доктора ясно говорила, что доносившиеся крики народа, опьяненного победой, не были для него новостью. «Белье», — сказал он, помолчав несколько минут, — «народ победил деспотизм?» «Да». «И вы пришли драться?» «Я пришел освободить вас». «Так вы знали, что я арестован?» «Сегодня утром меня уведомил об этом ваш сын. Бедный Себастьян, вы его видели?» «Как же, видел». «И он оставался спокойно в своем пансионе?» «Я его оставил отбивающимся от 4 больничных сторожей». «Что же, он болен, в бреду?» «Он хотел идти с нами драться». «А-а-а», — сказал доктор, и торжествующая улыбка пробежала по его губам. Сын оправдал его надежды. «Итак, вы сказали...» — расспрашивал он Белье. «Я сказал, так как доктор Жильбер в Бастилии, то мы ее возьмем. Теперь Бастилия взята, но это еще не все». «Что же еще?» — спросил доктор. «Шкатулка украдена». «Шкатулка, которую я вам верил?» «Да». «Кто же украл?» «Черные люди, забравшиеся в дом под предлогом розысков вашей брошюры. Они меня арестовали, заперли в погреб, обыскали весь дом, нашли шкатулку и унесли ее с собой». «Когда?» «Вчера». «Ого! Какое странное совпадение между моим арестом и воровством!» «Я уверен, что то же самое лицо, которое меня арестовало, украло и шкатулку. Узнав, кто виновник моего ареста, я узнаю и виновника воровства шкатулки. Укажите мне, где помещается тюремный архив», продолжал доктор Жильбер, обращаясь к тюремщику. «На комендантском дворе, сударь», — отвечал он. «В архив, друзья! В архив!» — закричал доктор. «Позвольте мне следовать за вами или поручите меня этим молодцам, чтобы со мною ничего не случилось», — сказал подошедший тюремщик. «Ладно», — сказал Жильбер. Потом, обращаясь к толпе, окружавшей его с любопытством, смешанным с уважением, он сказал: «Друзья, поручаю вам этого человека». Он исполнял свою обязанность, отпирал и запирал дверь. Но он был ласков с заключенными. Не делайте ему зла. «Нет! Нет!» — закричали со всех сторон. «Нет! Пусть будет спокоен и идет куда угодно!» «Благодарю вас, сударь», — сказал тюремщик. «Но если вы идете в архив, так спешите. Мне кажется, что уже жгут бумаги». «О, в таком случае не надо терять ни минуты!» — вскричал Жильбер. И он быстро направился в комендантский двор, увлекая за собой толпу, во главе которой все-таки шли Белье и Петух.